Глава 51. Катя/Макс. Ох, Катя, не знаю, как это работает, но, кажется, мне снова нравится Булат. Он такой веселый, так хорошо ко мне относится. Ты бы видела. Значит, ты передумала ему мстить? Спрашиваю я, пытаясь сдержать свой смех. Нет, я все равно ему расскажу, что это я, та самая девушка, с которой он переписывался. Скажу это прямо перед нашим выступлением. Перед тем, как выйти на лед в прямом эфире. Ты жестокая, Амелия, а если он не сможет кататься после этого? Ну вот и посмотрим на его реакцию. Мы с подругой смеемся, после чего Амелия снова начинает рассказывать про шоу, про невероятные костюмы, про других хоккеистов и девушек, про то, что их будет транслировать очень популярный канал. Я слушаю это уже, наверное, 10-й раз, поэтому отвлекаюсь на планшет, листаю социальные сети. Быстро вожу пальцем снизу вверх. В конце концов, решаю просто зайти на свою любимую страницу, то есть к Максиму. Я уверена, что увижу там новые красивые пейзажи. Но нет, у него там такая фотография последняя, что я просто открываю рот, когда ее вижу. Амелия кричит мне в трубку. «Катя, Катя, ты куда пропала? Чего молчишь?» Я еле слышно отвечаю. «Я тебе попозже перезвоню. Прости». Бросаю трубку и смотрю на фотографию в планшете. То приближаю ее, то отдаляю. Как будто она может исчезнуть, и это все окажется неправдой. На фотографии Максим обнимается с какой-то блондинкой. Она целует его в щеку. Подписи никакой нет. Ну и без подписи все ясно. Он начал встречаться с другой девушкой. Он меня забыл, а может, и никогда не помнил. Я отписываюсь от его страницы, хотя это глупо. Он увидит и все поймет, что мне плохо и грустно. Ну и пусть. Я смотрю на часы. Мне пора собираться на тренировку, а то Кира Викторовна будет ругаться. Я встаю. Безжизненно закидываю вещи в сумку. Медленно одеваюсь и в итоге опаздываю. В тренажерном зале я вижу Милану, но она почему-то без формы. Когда тренер-хореограф заходит в зал, Милана гордо объявляет. «Я пришла с вами попрощаться». По залу проносится гогот. «Почему? Что случилось?» Милана пожимает плечами. «Ничего особенного не случилось. Просто я поеду учиться на следующий год в Лондон. Хочу поступить на фэшн-бизнес. Да и вообще поняла. Не мое это. Не хочу больше». Кто-то спрашивает. «Кира Викторовна в курсе?» Милана сухо кивает. Девочки желают ей удачи. А я так и остаюсь стоять вдалеке, не говоря ей ни слова. На душе становится очень паршиво. Чего они так все взволновались? Даже меня с первым местом намного спокойнее поздравляли. Когда Милана выходит, я отпрашиваюсь у тренера и догоняю ее в коридоре, хватаю за плечо, разворачиваю к себе, кричу. «Тогда зачем все это было? Если ты собиралась так легко сдаться, зачем ты ставила мне палки в колеса? Зачем познакомила меня со своим братом?» Милана грустно улыбается. «Тогда мне это нужно было. Ну, если что не так, прости, сестра». «Желаю тебе удачи в большом спорте. У тебя хорошо получается. Лучше, чем у меня». Сначала Милана собирается уйти, а потом вдруг разворачивается и говорит. «Не понимаю, почему ты до сих пор держишь на меня обиду? Если бы ты хотела, у вас бы с Максимом было все хорошо. Насколько я знаю, ты не захотела с ним встречаться, а он о тебе до сих пор думает». Я усмехаюсь. «Ты издеваешься? Ты серьезно? Это же ты нажаловалась тогда Кире Викторовне». «Ну и что? Ты всегда делаешь то, что говорит тебе тренер?» Мне хочется ответить Милане нецензурно, но я стою и молчу, и она просто уходит. Я возвращаюсь в зал, тренируюсь, стараюсь не думать о ее словах. Нужно искоренить в себе надежду. Сколько можно себя мучить? Но не получается у нас. Наша история с Максимом началась по чужой воле. Она не может хорошо закончиться. Он нашел себе другую. Ну вот и пусть с ней встречается, а я поеду на Олимпийские игры, займу там первое место. После всех занятий подхожу к кабинету Киры Викторовны. Она попросила подождать, чтобы пойти вместе домой. Неожиданно сталкиваюсь там с Иваном, хотя никогда раньше его здесь не видела. «Привет», — говорит он мне. «Привет», — отвечаю я ему. «Вы знакомы?» — удивляется Кира Викторовна. «Мы познакомились с Катей на днях, когда я заезжал к тебе, мам». «Да?» — удивляется Кира Викторовна. «Почему мне не сказали? А я-то думаю, зачем ты пришел ко мне в центр сегодня? Оказывается, это из-за Кати?» «Ну, пойдемте тогда домой вместе. Попьем чай. Расскажешь нам с Катей, как там у тебя дела в твоей галерее?» Перспектива попить чай в интересной компании после тренировки мне нравится. Но вот только я совершенно не понимаю реакцию Киры Викторовны. Она запретила мне общаться со всеми парнями, а к ее сыну как будто это не относится. Хотя да, странные у меня мысли в голове. Возможно, у Ивана вообще есть девушка, и она об этом знает, поэтому не волнуется. Мы вместе выходим из Ледового дворца, поворачиваем направо. Спиной я чувствую на себе обжигающий взгляд, но когда оборачиваюсь, никого не вижу. Макс. Вижу, как Катя отписывается от моей страницы. В первую минуту чувствую радость. Ей не все равно. Затем уже горечь. Ну что за детский сад? Нельзя просто спросить, зачем я пользуюсь такими дурацкими методами. Я даже забыл, как зовут ту девушку, с которой я вчера сфотографировался. А она теперь будет думать, что все серьезно. Беру машину и еду к Катиному ледовому дворцу. Я знаю, примерно в это время у нее заканчиваются тренировки. Паркуюсь и жду, когда она выйдет. Я еще не знаю, что буду делать. Подойду поговорить или останусь сидеть в машине. Просто посмотрю, как она выходит и идет в сторону дома своего тренера. Никогда не был быстро отходчивым человеком. Но Катин поход в кино я уже почти забыл. Да пусть ходит с кем хочет, лишь бы ни с кем не встречалась. Я почему-то уверен, как со мной у нее все равно больше ни с кем не будет. Я это знаю, у меня опыта побольше. Поэтому понимаю, то, что было между нами, ни на что не похоже. Катя выходит из Ледового дворца не одна. Бью рукой руль, в очередной раз убеждаясь, что я идиот. Тот же самый ухажер из кино. Рядом ее тренер, которая запретила встречаться со мной. Может, Катя вообще наврала? С ним встречаться можно, а со мной нет?